Имитация скидок. Как мы уже говорили, можно мотивировать покупателя на приобретение нескольких единиц товара или нескольких товаров вместе, назначив скидку на такую покупку. Шоколадка – 50 рублей, три шоколадки – всего 135 рублей. Однако зачастую достаточно имитации скидки, чтобы покупатели начали клевать на нее как форель на искусственную муху. Табличка «Шоколадка 50 рублей, три шоколадки всего 150 рублей» может оказаться такой же мотивирующей, хотя абсолютно никакой скидки она не предлагает. Подробнее об этом приеме и тонкостях его применения читайте в главе «Ложные скидки».